что, займемся следующим генератором. Послышался довольный голос Стаса. «Да, давайте», — отозвался Саша. «Восстановим его, затем зарядим экзоскелеты, да пора и честь знать». «Лично я согласна», — отозвалась Лина. «Я помогу девчонкам прибраться за нами, а вы пока занимайтесь всей техникой. Посмотрим, кто из нас придет к финишу первым», — она подмигнула. Саша засмеялся и тем самым принял вызов. «Сборка второго генератора, даже при вызове, брошенном нам женским коллективом нашей группы, шла лениво», отзывались сытость и желание вздремнуть пару часиков. Но об этом нельзя было даже думать, пока мы не вернемся на базу. «А из этих деталей мы сможем восстановить хотя бы один эсин», задался вопросом Глеб, обращаясь к Саше. «Из тех, что мы достали, нет», ответил он. «Я бы мог попытаться восстановить эсин из целых деталей, да и то сомневаюсь, что у меня получится. Технологии все-таки разные, да и нацелены на совершенно разные вещи. Не очень мне бы хотелось взрывать эсин прямо на руке, если вдруг что-то пойдет не так». «Ясно, понял», улыбнулся Глеб. «Оторванные части тела нам не особо нужны. Девушки же о чем-то там беседовали, стирая снегом остатки пищи. В общем-то, сути в мытье посуды не было. Можно было бросить это так, но чувство долга перед Йоху заставляло их это сделать. Все-таки те обогрели нас, да и накормили, а мы вот так возьмем и оставим за собой мусор. Неприлично как-то получается. Хотя вряд ли эти снежные люди вообще слышали о приличии, но это не отменяет того факта, с каким радушием они к нам отнеслись. Третий генератор был запущен как раз в то самое время, когда и девушки закончили свои дела с посудой. Лина с Сашей даже в один голос произнесли: «Мы все», и все дружно засмеялись. В комнате стало невыносимо жарко, даже не душно, а ужасно сухо, что дышать стало сложно. «А разве так и должно быть?» – спросил сталкер, стряхивая пот со лба. «Нет, здесь должна быть какая-то система, которая циркулировала бы всю энергию по этому поселку», – ответил ему Саша и принялся смотреть стены в поисках той самой системы. Распределитель отыскался за генераторами прямо в полу. Саша перебросил энергию с одного починенного генератора в сады, где я уже догадался, и выращивались все овощи, травы и фрукты для Йоху, а вторую направили на дополнительные отсеки, они же жилые. Вот Ахту обрадуется, когда сможет сообщить своему племени, что им теперь не придется толпиться в главном зале. В комнате стало в меру прохладней, хотя генераторы все еще продолжали выделять большое количество тепла. Кажется, эти генераторы направляют энергию на другие генераторы, способные лишь принимать энергию и использовать ее в других частях поселка. То есть с основных генераторов, что перед нами, энергия распределяется на второстепенные, объяснил Саша. «Мы сразу об этом поняли», ответила ему Юля. «Не глупые», и с улыбкой на лице показала ему язык. А после в дверь вошел Ахту. С его плеч уже пропала белая шкура, и он теперь казался еще старее, чем прежде. «Вы вернули нам тепло», прогудел он. «Вернули, вернули», отозвался Стас. «Можете сказать своим соплеменникам, что могут возвращаться по своим комнатам, или что там у вас, да и в садах, теперь температура должна быть более подходящей для выращивания ваших продуктов», тут же добавил сталкер. «Хорофа, уф, нравится», подняв руки кверху, прогудел Ахту, и принялся обнимать всех, до кого только смог дотянуться. «Полегче, дружище, полегче», сдавленно произнес я, оказавшийся лицом прямо в серебристой шерсти Йоху. «Спасибо, Фам, друфья, я благодарен Фам. Йоху будет жить». «Да-да, мы тоже рады», сказала Лина, явно уставшая от этой вечной эф. «Если изволите, Ахту, мы бы еще хотели восстановить энергию наших экзоскелетов, а потом мы отправимся в путь». «Да, конечно, фы гости Йоху», отозвался Ахту. «Все к вашим услугам». «Вот это я и хотела услышать. Саша, давай подзарядим костюмы, да нам пора выдвигаться». «Да, сейчас все сделаем», отозвался Саша, и они вдвоем принялись по одному заряжать блоки. «Мы тогда, пока что прогуляемся», произнесла Юля, обращаясь к Лине и Саше. «Хорошо», ответил ей Саша. «Мы как закончим, позовем вас». Мы вышли вслед за Йоху. Ахту уселся на ковер и был доволен тем, что мы помогли ему. А затем открылась другая дверь, и в комнату влетело два его соплеменник, держа на руках другого. Внесли и положили рядом с Ахту. Он был тяжело ранен и хрипел. Старейшина что-то прогудел на своем языке, и ему начали объяснять. Затем в комнату залетела женщина Йоху с сумкой, в которой были какие-то мази и травы. Тут же принялась бегать вокруг раненого, помазывая рану той же вязкой и противно пахнущей мазью, которую мы уже видели в зале. «Что произошло?» – спросил я у Ахту. Он повернулся ко мне и сначала прогудел на своем. Видно, сильно волновался, а затем, поняв, что я его не понял, повторил то же самое, но уже на русском. «Плохой человек напасть на Йоху, один остаться в жив». Говорит, что плохой человек остановились, но они направляются к большой человек, туда, куда давным-давно ушла Маруфя с мам Ефа. Плохой человек, кто это? Они часто появляться, убивать Йоху и каждый раз дойти до большой человек, но мы не дофать. Там Маруфя и мам Ефа, мы охранять их. Я даже не заметил, как из комнаты с генераторами вышли Лина с Сашей. Кажется, я поняла, кто такая мам Ефа, произнесла Лина. Кто же? Спросил Серж. Среди странников ходят легенды о женщине, которая прошла через все линзы и побывала везде, где только можно. Она не охотится за предметами, но исправляет ход истории. Лина на несколько секунд замолчала. Ее зовут Ева. Ева Гумилева. Гумилева? Удивленно воскликнул Стас. Та самая? Да, я считаю, что это именно она. Учитывая то, что именно она первой начала проводить исследования, связанные с Йоху, договорил за Лину Саша. И эти плохие люди, скорее всего, ренегаты, направляющиеся к одной из черных башен. Ведь одна из них как раз находилась в тайге. Мозаика сложилась полностью. Хотя нет, в ней все также остались недостающие детали касательно В, но большая часть сложилась. Джеймс был ренегатом, который информировал своих о нашем появлении. И нам повезло, что они не успели добраться до черной башни раньше нас. Их вовремя остановили Йоху. Правда, из целого отряда уцелел лишь один. Но этот народ знал, на что идет, охраняя такое место. «Мы должны идти и как можно скорее», – произнес Стас. «Экзоскелеты заряжены?» «Да». «Ахту, спасибо вам за гостеприимство, но нам нужно опередить плохих людей, пока они не дошли до большого человека», – произнес я старейшине. А тот лишь закивал. «Я понимать, на пути вы можете встретить моих братьев». Он взял у женщины Йоху какую-то липкую субстанцию, больше всего похожую на пластилин, и вложил мне в руку. «Если они фас остановят, покажите им это, оно заживлять раны». «Йоху понять, спасибо, Ахту», – произнес я и побежал в комнату вслед за остальными охотниками, чтобы вновь влезть в экзоскелет и мчаться навстречу черной башне, пока до нее не дошли ренегаты. «А что нас там ждет? Что это за большой человек? Черная башня? Или что-то другое? Или они говорили о В? Но не это было важно. В черной башне хранилось что-то и вправду важное, раз за этим кто-то охотится, но именно мы должны оказаться впереди. А какие трудности выпадут на нашем пути, мы преодолеем. Я уже доказал это, особенно если это будет вопрос жизни или смерти». Глава 14. Две мыши на один кусочек сыра. Вне времени и пространства. База консорциума, кабинет главы консорциума. Второй охотник консорциума, король. «Дама подобрала меня и Валета, чтобы мы вместе пошли к главе с каким-то архиважным сообщением. Она была не особо разговорчивой, но видел, как горят ее глаза. Все, что я понял, так лишь то, что информация про В. Туз же оставался в медицинском комплексе, хотя я сам видел, как рьяно он пытался оттуда выбраться. И он бы выбрался, если милая медсестричка не вколола ему хорошую дозу снотворного. И вправду, ему не помешало бы выспаться и восстановить свои силы. Досталось ему неплохо, хоть он это и отрицал. Камин в кабинете главы вновь горел, это говорило лишь о том, что он спокоен и вполне благоприятно примет любую информацию, которую ему сообщат. Рассказывать про туза и побег крота мы не собирались, но я прекрасно знал, что глава уже осведомлен об этом. Он сидел в своем кресле, повернувшись к нам спиной. Обычное положение. Мне вот интересно, я хоть когда-нибудь увижу его лицо или это останется тайной навеки вечные? Его рука отбивала по подлокотнику какой-то ритм. «Я нашла В», — выпалила дама. Глава продолжал молчать, и я бы решил, что он спит, если бы не отстукивал ритм и не произнес немного ранее его извечное «войдите». Ожидал, что же еще ему расскажет дама. «Он в тайге, совсем рядом с черной башней. Год», — послышался голос главы. «Начало 25 века, 2412 год. Вы выяснили, что именно он там ищет?» Повисло молчание. У дамы совершенно не было информации по этому поводу. Она рассчитывала лишь на то, что, услышав о В, он тут же отправит нас на его поиски. Но этого не последовало. «То есть, у вас больше ничего нет?» «Нет», — покорно ответила дама, а на ее лице читалась животная ярость. Бесспорно, когда она выйдет из кабинета, разнесет вдребезги одну из картин, висящих в коридоре. И ведь ей за это ничего не будет. В кабинете обязуйся сохранять спокойствие, но вне уничтожай все, что только душа пожелает. Даже пусть убьет несколько новичков, глава ей ничего не скажет. И тому был ответ. Мы вчетвером были его авангардом. Именно мы выполняли всю грязную работу, с которой никто другой даже бы и не справился. Вы плохо искали, властно прозвучал голос главы. Зато я смог выяснить. Но начнем не с этого. Что там с кротом? Он вновь старается надавить на нас и показать то, что могущественней. Но ничего остального нам не оставалось, как рассказать все то, что он и так знает. Я был там, пришлось прервать мне повисшее молчание. Да, рассказывай, король. Туз обнаружил крота, но тот был скрыт из-за богомола. Все, что мы выяснили, так это то, что это кто-то из полковников. Я уже проверил двоих, но никто из них, я уверен, не является кротом, вмешался в мое повествование Валет. Да-да, но я хочу слышать, что же произошло в архиве. Наш крот успел отправить сообщение своим друзьям. Адрес получателя неизвестен. Попытались отследить, но, скорее всего, устройство уже уничтожено, продолжил я. Тузу хорошо досталось, и сейчас он находится в лазарете. Через пару часов оклемается и вернется в строй. Что было в сообщении? Крот сообщил ренегатам, что мы как бы вмешались в дело, и они должны перейти к плану П. Я считаю, что крот выяснил, что мы открыли на него охоту. Или дело совершенно в чем-то ином, произнес глава и принялся вновь отстукивать ритм. Повисло мерзкое молчание. А чем именно он пытался сказать? Дело в ином, в чем именно? Вы не подумали о том, чтобы проверить все группы охотников, что сейчас в рейдах, за какими именно предметами они охотятся, о чем вы толкуете, не выдержала дама, но ее речь оставалась спокойной. В прошлом сообщении мы узнали о фигурке броненосца, и, как мне известно, только одна группа охотников все еще не вернулась из рейда и находится неизвестно где, начал глава. Но теперь мы знаем, что они в тайге, проникнув туда следом за В, сообщение было отослано почти сразу после того, как мы узнали о пропаже. Вы считаете, что эти события взаимосвязаны? Удивился Валет. Но это один шанс на миллион. Обычное совпадение. Совпадений не бывает. А значит, там, в тайге, где сейчас наши новички и находится броненосец, вместе с ренегатами и В, тогда нам следует отправиться туда, вскочила с кресла дама. Мы можем убить сразу две мухи всего одним ударом. Не стоит тратить свои силы попусту, лишь отозвался глава. В его голосе послышались нотки угрозы. Что бы там ни произошло, ренегаты потом сделают следующий шаг. Я считаю, что они готовят нападение, для того-то они и отправили к нам шпиона. А броненосец поможет им просчитать все варианты события и подобрать самый лучший, чтобы разгромить нас и разграбить архив с хранилищем. Тем более, высказалась дама, мы не должны сидеть и ждать, когда это произойдет. Мы должны действовать. Уже слишком поздно. Мы догадались обо всем слишком поздно. Остается надеяться на новичков. А также, не забывайте, что в эту игру вмешался В, прямо две мыши на один кусочек сыра. Но они не знают о том, что вскоре попадут в мышеловку. Каким именно образом? Не выдержал уже я. Все эти домыслы главы лишь заставляли задавать еще больше вопросов. И почему он так уверен в своей победе? На данный момент именно мы проигрываем во всех направлениях. Вы останетесь на базе. Вашим заданием все так и останется, отыскать крота. А между делом, подготавливайте всех тех, кому еще можно доверять, чтобы они готовились к вторжению. Нужно, чтобы защитные системы были готовы, когда враг только ступит на порог. Да, собственно, что это я вам рассказываю, что делать. Вы ведь и сами прекрасно обо всем этом знаете. А как же броненосец? Задал последний вопрос Валет. Если броненосец достанется ренегатам, то они в любом случае нападут, но мы, по крайней мере, знаем о вторжении, догадываемся, и будем готовы. Потери будут велики, но мы выстоим. Да к тому же и сам В рискнет пробраться к нам вместе с ренегатами, если эта фигурка столь важна для него. Если же броненосец достанется ему, то ренегаты в любом случае нападут и будут рассчитывать лишь на эффект неожиданности. Но этот козырь уже раскрыт, и их будет ждать лишь поражение. А В мы потом сможем отыскать, когда вся эта история поутихнет. Затем глава выдержал пугающе долгую паузу. Он продолжил, и в его голосе слышалась лишь усмешка. «А если же новички смогут нас удивить и принесут фигурку нам, тогда мы точно поймаем обоих мышей в свою мышеловку. Остается только подготовиться к встрече и ждать. Ожидание окупится сполна, друзья мои. А теперь идите, у вас еще много дел, которые нельзя откладывать». Мы вышли из кабинета. Дама, как я ранее и предполагал, всю свою злость выместила на картинах, изорвав их в пух и прах. А я все еще не мог понять, почему главу вся эта ситуация лишь забавляет. Все-таки он игрок и любит идти ва-банк, раскидываясь направо и налево чужими жизнями. 2412 год. Где-то в заснеженной тайге, на пути к Черной башне. Температура. Минус 130. Охотник консорциума, малый. Я помню, как в детстве, мама приходила к нам с братом в комнату. Садилась на стул меж кровати и начинала рассказывать сказки. Чаще всего она рассказывала сказку, которая просто отпечаталась в моей памяти, про двух мышат. Однажды два мышонка увидели кусочек сыра. Один из них был так хвастлив, что рисковал напрасно. Другой же был очень тих, и все пытался предотвратить затеи брата. Но как бы он ни доказывал, что новая затея опасна, плелся за ним, втягиваясь в очередную авантюру. Так было и в этот раз. Они крутились возле кусочка сыра, который находился в мышеловке. Первый все пытался выхватить кусочек так, чтобы не сработал механизм, но побаивался и отходил в сторону. А второй продолжал твердить, что это опасно. «Не трусь», — говорил первый и делал новую попытку достать лакомый сыр. «Опасно», — твердил второй. «Давай вернемся. Наша матушка точно принесла нам по кусочку». Но второй мышонок врал, стараясь убедить первого. Но что бы он ни говорил, первый все равно лез и лез к этому сыру, желая забрать его с собой. И вот, устав от того, как пытался его заболтать второй, он сказал: «Не бойся, все будет хорошо», а затем побежал на сыр, в надежде утащить его с собой, пока мышеловка не захлопнулась. Он сорвал сырок, а металлическая удавка почти упала на него. Но второй, что так твердил, бросился на помощь и угодил в мышеловку вместо первого. Это должно было стать для него уроком, но спустя пару дней он попался. Одной лишь матушке-мышке было горе. Вот точно так же было и со мной. Но это было очень давно. И те дни, как раз наоборот, не остались в моей памяти. Лишь как обрывки жалких воспоминаний, уже интерпретированных после прошедших лет. Я даже не знаю, почему вспомнил эту сказку именно сейчас. Ситуация что ли была подходящей, то ли ощущалось что-то плохое в окончании этого рейда. В экзоскелетах было тепло. Алые зори мы покинули минут 20 назад и все это время брели к Черной башне, направление к которой указал сам Ахту. Других Йохху мы еще не встречали, но я догадывался, что мы их и не встретим. И опять эти мыши и кусочек сыра. Кто мы прямо сейчас? Мыши или человек, который оставил мышеловку? Слишком странно все это было. Слишком странно. Поднялась метель, и видимость резко ухудшилась. Только этого нам не хватало. «Как ты?» — услышал я из динамика голос Лины. Только спустя пару секунд, я понял, что она общается только со мной, отключившись от остальных. Проделал те же манипуляции и ответил: «Не скажу, что хорошо, но лучше, чем было. Как-то слишком неопределенно. А разве может быть иначе? О чем думаешь? А то гляжу, взгляд у тебя какой-то задумчивый». Она шла рядом со мной и частенько поглядывала на меня через визор. О мышах? Переспросила она меня. «Да, именно о них. И как думается о мышах? Чую, что скоро они окажутся в мышеловке. А кто именно эти твои мыши?» «Да даже не знаю». Я сделал глубокий вдох и выдох. «Возможно, мы, а возможно, ренегаты. А кто тогда вы?» «Он тот, кто поставил мышеловку», — ответил я и лишь потом понял, что сказал. «А ведь и вправду так. Вы, человек, который поставил мышеловку и заманивает нас кусочком сыра в виде броненосца. А мы и ренегаты, всего лишь мыши, идущие к цели. Но кто же первым доберется до мышеловки? И стоит ли вообще приходить первым? Тогда получается, мы в любом случае мыши. Получается так. И тебя это устраивает?» «Нисколько. Но, а что мы можем поделать? Остаться в Йохху? Ахту не поймет нас. Я не говорю сейчас именно про Йохху. Я говорю только про тебя. Догадываюсь, почему ты себя так ведешь. А как я себя веду? Странно. Такое ощущение, что ты лишь марионетка в руках кукловода. Куда он тебя потащит, туда и пойдешь. Это из-за Джеймса. И вот зачем она мне про это напомнила. Все-таки, как жаль, что это не сон. Проснулся бы сейчас, и все стало как прежде. А как это, как прежде. Вновь охотник консорциума, или человек, сгубивший свою жизнь. Да, вот вернуться бы сейчас назад. Я бы многое хотел исправить, слишком многое. Но время нельзя повернуть вспять. Все, что произошло, должно было произойти. Да, я верю в судьбу и ее непреклонность. Мы не в силах что-либо исправить, если это не в наших силах. Да и нет, ты не хочешь об этом говорить, не особо. Ясно, с грустью в голосе отвечает Лина и вновь переключается на всех. И чего она хотела добиться от этого разговора? Что что-то изменится, и я начну довольный плясать среди бескрайних снегов. Это навряд ли. Закрыл на считанную секунду глаза и представил в голове образ той девушки на фотографии с младенцем в руках. Кто она? Я знаю, что она дорога мне, но я так и не могу вспомнить, кто она, и что за ребенок у нее в руках. Слишком много забыто, и эту память очень сложно вернуть. Пытаешься дотянуться до нее, но оказываешься только дальше. Пытаешься вспомнить, но вспоминаешь лишь не связанные друг с другом образы, всего лишь видение. Открываю глаза и вижу здоровенные деревянные ворота, во главе которых по бокам стоят два великана, придерживающих их своими спинами. Каждый великан, наверное, в высоту метров 100, если не больше, а ворота приблизительно на четверть меньше их самих. Так вот о ком говорил Ахту, упоминая большого человека. Человек был, только не один, а двое. Охотники о чем-то переговаривались и активно жестикулировали руками, но я не слышал их, так как забыл вернуть связь с остальной группой. Отдал команду экзоскелету и тут же услышал. «Малый, ты нас слышишь?» Я даже не смог разобрать, чей это голос. «Так, хватит витать где-то в грезах. Тут есть реальность, которая намного опаснее, и отдых сейчас просто недопустим. Хотел бы дать себе пощечину, но вряд ли получится, да и со стороны, я думаю, это бы глупо смотрелось». «Да, слышу», отвечаю я. «Что у тебя со связью?» «Это говорит Серж. Мы уже минуту тут ведет обсуждение, а ты где-то паришь и даже на нас внимания не обращаешь». Он добро улыбнулся. «Извините, я что-то задумался. О чем вы говорили?» «Да, думаю, ты и без нас уже разобрался, что мы почти что добрались», — ликовала Мария. «Мы у цели, да и ренегатов не видно». «Это хорошо», — отвечаю я, — «но выходит как-то устало. Давайте ускоримся», — услышал я голос Стаса. «Я не хотел бы повстречаться с ренегатами раньше времени». «Хорошая мысль», — вновь отозвался Серж. «Нафиться». Охотники дружно поддержали шутку. «Чувствую, в будущем эта привычка выражать эмоции с буквой «Ф» вместо «В» сохранится. Слишком уж она притягательна в общении. Ну, хоть что-то веселое йоху внесли в наш коллектив, и этому можно только радоваться. Я бы и радовался, да вот настроения, увы, не было. И куда, мне интересно, оно делось за прошедшие от силы полчаса? Видно, это тоже останется тайной. Что-то слишком много тайн для одного человека. Пора бы честь знать». Мы подошли к массивным воротам. У них была совсем немного приоткрыта створка, как раз, чтобы в нее мог проскользнуть человек. Часть охотников проскользнула через нее, а потом прозвучал хлопок, резкий и сильный. Выстрел. Это был выстрел. Что произошло? Тут же послышался голос Стаса, уже перебравшегося на другую сторону. Я обернулся и увидел, как из той стороны, откуда мы только недавно пришли, появилась группа людей. Человек 15, может 20. Ренегаты. Это ренегаты. Я просто прокричал в динамик. И только потом я увидел, как, облокотившись об стену, начинает соскальзывать Глеб. Пуля угодила куда-то в грудь, и скафандр оказался разгерметизирован. Я быстро подхватил его под руки. Мне тут же помог Серж, и мы просто в торопях перенесли его на другую сторону. «Не знаю, что делаете», — прокричал я, — «но не дайте им перебраться на эту сторону ворот». Через щель я увидел, как к нам несутся ренегаты. В руках у каждого по пистолету. Вооружены и опасны. «Сейчас что-нибудь придумаем», — откликнулся Стас. Тем временем из кобуры Глеба Серега достал пистолет, и они вместе со сталкером открыли огонь на поражение. Но даже не надеялись в кого-то попасть, только обеспечивали нам прикрытие и дополнительное время. Я вместе с Линой сидели над телом Глеба. Он дышал, но я видел, как тяжело ему дается каждый вздох. Дикий холод сковал его тело, а его лицо прямо на глазах начало бледнеть. «Доставай ту мазь, которую дал Атху», — прокричала Лина. «Закупорь ей дыру в скафандре». Я извлек липкий комок из кобуры. Он даже не застыл. Размазал в том месте, где предположительно должна была быть щель. И, на мое удивление, мазь застыла, словно гипс. «Щель закрыта», — тут же отреагировала Лина, которая получала показатели с визора Глеба на свой. Климат внутри экзоскелета восстанавливается. Что с Глебом? Услышал я голос Марии. Пулевое ранение. Куда точно попало, не знаю. Нужно снимать костюм, что в данных условиях просто невозможно, торопясь, объясняла Лина. Но есть и хорошая новость. Ни одна из артерий не задета, а холод на какое-то время застудил рану. Кровотечения нет, он выживет, но нам нужно спешить. Его нельзя транспортировать сейчас, отозвался Саша. У нас нет другого выбора. Лина была не в себе и действовала, скорее всего, на одних лишь инстинктах. Малый, помоги мне, нужно нести его к черной башне. Я подхватил Глеба за руки, а Лина за ноги. Его лицо было бледным, и он был без сознания. Как там дела с ренегатами? Вспомнил я, мы нашли механизм управления воротами, но он, к чертям, замерз, кричал Стас. Мы все были на взводе, что уж там говорить, кровь стучала в висках, а хлопки все так и продолжали раздаваться. Серега со сталкером продолжали отбиваться. Мы раскрутили его и смогли вернуть его работоспособность, услышал я голос Сержа. Еще минуту и ворота будут закрыты. Хорошо, отозвался я, мы пока продвигаемся к черной башне с Глебом. Как закончите? Присоединяйтесь. Если что-то пойдет не так, тут же сообщайте. Да, нам только трупов не хватало, тут же добавила Лина. Мы справимся, прокричал уже психующий Стас. Идите. И мы пошли так быстро, как только могли. Юля с Марией шли с нами. Поднялся сильный ветер, который только преграждал нам путь. Нести Глеба стало совсем невыносимо. А сколько осталось идти до башни, неизвестно. И все же мы мыши, которые начались драться за кусочек сыра, который все еще находился в мышеловке. Но кто-то должен был добраться до конца, и мы были первыми. Первооткрыватели, не знающие, что нам уготовано дальше. Кусочек сыра, мы идем к тебе. Я что-то вижу, услышал я голос Юли. Там впереди что-то типа пещеры. Хорошо, осталось немного, произнесла Лина. Я понимал, что она жутко устала, но продолжала нести Глеба только потому, что адреналин придавал ей сил. Не так много, чтобы ворваться в бой, но достаточно, чтобы выносить павших с поля боя. И мы несли, добрались до входа в грот, но наш путь был перекрыт. Вход в пещеру был перекрыт стеной из льда. Я отчетливо видел контур прохода. Очередная загадка с дверью. Нет, только не сейчас. Юля с Марией обыскали стену, но так и не смогли найти рычаг или что-нибудь еще. Мы положили Глеба на снег. Лина сидела рядом с ним, сжимая его руку в своих. Это слишком для нее, эмоции зашкаливают, и она просто не справляется со всем этим потоком. Да, эмоции во мне тоже уже перешли через определенную планку, и я разозлился, так, как никогда не злился. Я стоял напротив этого очертания проема и вложил в удар всю ненависть, которая только была во мне. Льду хоть бы хны, а вот моему кулаку досталось. Я почувствовал, как на костяшках выступила кровь. Да не может такого быть, такое просто не должно происходить. Внутри меня наступила гнетущая пустота. Я еще раз ударил кулаками по льду, но намного слабее, и так и скатился на снег. Стоял на коленях перед дверью и смотрел в свое отражение во льду. Господи, если ты и вправду существуешь, не бросай тех, кто в тебе нуждается. Помоги нам, помоги. Лина так и сидела рядом с Глебом, сжимая его руку. У него падает пульс, произнесла она дрожащим голосом. Мы его теряем, теряем. У нее началась истерика. Мы не можем тебя потерять, Глеб, только не здесь. Мария подошла к ней сзади и присела рядом, положив на плечо руку. Все будет хорошо, он выкарабкается. А что если нет? Лина повернула голову к Марии. Марии нечего было ответить, точно так же, как и Юле и мне. Мы не можем тебя потерять, совсем тихо произнесла Лина, а по ее щеке пробежала слезинка. Глава 15. Ренегат. 2412 год. Черная башня в тайге. Температура. -76°С. Охотник консорциума. Малый. Послышался сильный треск. Сам лед начал трескаться. Я взглянул вверх и лишь увидел, как к нам приближается большой град из ледяных кольев. В сторону. Прокричал я. Юля с Марией тут же прижались к стене, а я ринулся к Лине с Глебом. Через визор увидел, как раскраснелось ее лицо. Она не понимала, к чему мое предупреждение, и лишь крутила головой. Я подхватил Глеба под руки и потащил к стене, а затем рванул за руку Лину. Еще секунда промедления, и ледяная глыба разрубила бы ее пополам. Посыпались и другие глыбы, осколки которых градом осыпали нас. Я укрыл своей спиной Глеба, боясь, что одна из ледышек сковырнет ту мазь, превратившуюся в твердую массу, с его скафандра. Почувствовал, как осколки ударяются о мою спину, и по правде испугался того, что одна из них сможет прорезать брешь в моем экзоскелете, но держался, пока все не закончилось. Последняя глыба упала вдалеке от нас и раскололась пополам. «Как вы?» – услышал я голос Сержа. «Они появились на горизонте и быстро приближались к нам. Мы целы», – отозвалась Мария. «Правда, Глебу стало только хуже, да и Лина немного не в себе. Что с ренегатами?» «Мы смогли закрыть ворота», – теперь отвечал Стас. «Это задержит их на какое-то время, но не гарантирую, что у нас есть хотя бы 15 минут». Оставшаяся группа поравнялась с нами. Саша наклонился к Глебу и сверился с его показателями на визоре. Ничего не произнес, но его кивок головой явно сказал, что худо дело. Я же окинул взглядом то место, где раньше был лед, в котором лишь виднелось очертание прохода. Преграды больше не было. Вход в черную башню открыт. И что же смогло его открыть? Неужели наше отчаяние? Саша со сталкером подняли Глеба и понесли в черную башню. Мы следом. Но мне также приходилось придерживать Лину, которая сейчас так походила на Джеймса, когда тот притворялся. Взгляд в пустоту и совершенное бездействие. Она была словно кукла в моих руках, но все же она шла на своих ногах, тяжело, но продолжала шагать. Ее оставалось лишь придерживать, чтобы она не упала. Мы с Линой вошли последние, и я на секунду обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на пушистый снег, но так и не смог его увидеть. Словно по волшебству, проход за нами затягивался льдом, который искрил на последних лучах тусклого солнца, проникающего внутрь. Стало темно, вспыхнули фонари на экзоскелетах охотников, а на ботинках пришлось выпустить шипы. Тоннель представлял собой ровный прямоугольник в сечении с гладкими, зеркальными стенами изо льда. Такое ощущение, как будто идешь по комнате кривых зеркал. Свет от фонарей отсвечивал от стены и создавал забавные интерференционные лучи. Возможно, я бы даже смог оценить эту волшебную красоту, но точно не сейчас, когда у нас есть один серьезно раненый Лина, пребывавшая сейчас не в себе. «Сколько у нас есть времени, пока рана Глеба не усугубится?» – спросила Юля. «Не знаю», – тяжело ответил Саша. «Я даже не знаю, есть ли у него обморожение. Если есть, то времени намного меньше. Единственное, чему мы можем радоваться, так это тому, что он сейчас без сознания и ничего не чувствует. Не мешало бы, как можно скорее оказаться на базе», — добавил Серега. «Ему срочно нужно в лазарет, но нас впереди еще дожидается фигурка броненосца», — напомнил я, — «и встреча с В, к черту этого придурка, загнавшего нас в эту твердыню льда». Не скрывая своей злобы, высказался сталкер. «Что бы он ни задумал, я испорчу его планы, но после того, как мы доставим Глеба на базу, давайте сохранять спокойствие, друзья», — послышался голос Стаса. «Мы сейчас все на взводе, но еще неизвестно, с чем нам предстоит столкнуться. Нам нужно здраво оценивать ситуацию». «Да, ты прав», — ответил ему Серж. «Ты прав». Тоннель завершился, и перед нами открылся большой подземный грот, словно сотканный из снега и льда. По центру грота в потолке зияла здоровенная дыра, через которую сюда проникал свет. Не скажу, что этого хватало, чтобы осветить весь грот, но фонари уже были не нужны, а вдали грота находилась черная башня. Именно такая, какой я видел ее на фотографиях, которые показывали нам на базе. Точная копия. А прямо перед башней был колодец, из которого должно было идти пламя. Но его не было. Адского пламени, как его называли в отчетах, просто не было. «А вот и черная башня», — с надеждой в голосе произнес Саша. «Мы у цели». Стас первым добрался до центра грота, а затем ринулся к черной башне. Остальные хотели последовать за ним, но он остановил их. «Я и один справлюсь», — произнес он, оборачиваясь к нам на ходу. «Всего-то забрать предмет и вернуться к вам. Я быстро. Присмотрите лучше за Линой и Глебом». Он добрался до колодца и даже заглянул в него, для подтверждения того факта, что пламя погасло, а затем скрылся в башне. Я усадил Лину, облокотив ее на одну из ледяных колонн, а Саша сидел у Глеба, продолжая сверяться с показателями на визоре. «Он пока что в порядке, но давление и вправду низкое. Еще час, и мы его потеряем, а возможно, даже и меньше». А затем весь грот разразился смехом, таким скрипучим, захлебывающимся, резким, словно прямо перед ушами елозили пенопластом по стеклу. Этот дикий неестественный смех проникал через скафандры и оглушал. Серега со сталкером достали пистолеты, хотя я догадывался, что патрон осталось не так много, как хотелось бы. Держали их наготове, в любую секунду готовые ими воспользоваться. Остальные охотники озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда именно идет смех. Один лишь Саша продолжал внимать за показателями Глеба. «Этого стоило ожидать», — произнес он. «Это страж башни. Но ведь их всех должны были перебить к этому времени», — откликнулась Мария. «Видно, один из них уцелел. Если это страж, то нам не уйти», — с содроганием в голосе отозвался Серж. «Нужно предупредить Стаса». «Не получается», — тут же отозвалась Юля. «Видно, башня глушит сигнал». А смех тем временем продолжался. Тень скользнула прямо по центру грота, и я мгновенно взглянул на проем в потолке. Там, прицепившись своими когтями, висел демон. Тело его по строению больше всего походило на обезьяну, но имело и что-то общее с человеком. Он был покрыт редкой черной шерстью. Заливался смехом. Серега и сталкер направили свои пистолеты на него, готовые выстрелить. Хотя все понимали, что обычное оружие его не возьмет. Здесь нужно было что-то помощнее. Но что было, тем и оборонялись. «Глупцы!» – прошипел демон, и сорвался с потолка, упав ровно в центр грота на все четыре свои конечности. Он царапнул когтями лед, но даже при этом я увидел, как высеклись искры, что вполне было невозможно. Он внимательно оглядел всех нас и раскрыл свою пасть, полную острых клыков, которые, казалось, могли разгрызть самую толстую металлическую обшивку. Вместо его глаз горело два уголька. «Глупцы!» – вновь повторил он. «Один из вас, предатель, а вы даже не заметили этого». Страж вновь залился смехом, а затем сделал несколько грациозных шагов в сторону, отдаляясь от нас. Он то переходил с четырех лап на две, а затем обратно, но делал это так отточенно и быстро, что каждое его движение было наполнено смертью. «Найдите предателя и, возможно, вы сможете уцелеть», — прошипел демон и вскочил на колонну, зацепился своими когтями и молниеносно поднялся к потолку, а затем исчез в тени, хотя его смех все так же продолжал раздаваться эхом по всему гроту. «Что это сейчас было?» – произнес я. «Он даже не напал на нас, только предупредил». «Но что он имел в виду под тем, что один из нас предатель?» – тут же отозвался сталкер. «Я заметил, как все начали переглядываться. Вот только разобщения в нашем коллективе не хватало. Кажется, демон добился своего. Он разбудил самые худшие качества человека. Успокойтесь», — прокричала в динамик Юля. «Я не знаю, чего хотел добиться этот страж, но он добился этого. Вы все начали думать, кто именно может быть этим предателем. Мы же прекрасно уже знаем друг друга и прошли через все это вместе», — продолжила за нее Мария. «Не дайте себя обмануть. А что, если это кто-то из вас?» — указывая то на Юлю, то Марию пальцем, произнес Серега. «Не глупи», — вырвалось у Юли. «Зачем мне это? Зачем мне вас предавать? И вправду, давайте успокоимся», — произнес Саша. «То, что вы здесь спорите, не отправит нас на базу, а Глебу стало только хуже. Если кто-то из нас и предатель, то мы сможем выяснить это и на базе. А что, если предатель просто не позволит нам вернуться на базу?» — предположил сталкер. «Тогда то мы и узнаем, кто он», — резко отрезал Саша. «А пока, пожалуйста, прекратите». Охотники согласились и кивнули. Я взглянул на Лину, она все еще пребывала сама в себе. Странно, слишком странно. Это так на нее не похоже. Обычно она сильная и может выстоять в любой ситуации, а теперь... Да, это был перебор. Я помахал перед ее глазами рукой, и она заморгала, даже посмотрела на меня, но вздохнула и вновь уставилась в одну точку. Такое чувство, что ее совсем не интересовало то, что происходит. «Ничего, Линчик, вот вернемся на базу и возьмем себе отдых, а еще лучше, останемся работать именно на базе, а не будем находиться в вечных путешествиях и охотах за предметами. Хватит». Из черной башни вышел Стас. Я видел, как он медленно и неуверенно шел к нам. Одна его рука была сжата в кулак. Это предмет. Он добыл его. Добыл броненосца. Мы оказались первыми. «Броненосец у тебя?» — послышался голос сталкера. Но дальнейшие слова повергли меня в шок. «Нет», — ответил Стас. «Его не было в башне. Там вообще ничего не было». «Как же так?» — вырвалось у меня. «Тогда что у тебя в руке?» — произнес Серж. Стас посмотрел на свою руку, а затем вновь посмотрел на нас. Он остановился и находился в трех метрах от Сереги со сталкером. «Ты врешь», — грозно произнес сталкер и поднял свой пистолет, направив Стасу на грудь. «У тебя разноцветные глаза». Я увидел, как напряглось лицо Стаса. Он сильнее сжал кулак, и перед моими глазами все поплыло. Я увидел, как упал сталкер, но при падении он успел нажать на курок. Прозвенел хруст, и я услышал, как ссыпаются глыбы льда, рассыпаясь осколками. Затем упал Серега и Серж. Мои глаза заволокла гнетущая пустота, а затем удар. Я упал на лед, возле Лины. Голова сильно заболела, но все это уже было неважно. Я ощущал, как проваливаюсь куда-то, лечу вниз, вне пространства и времени. База консорциума, исследовательский комплекс. Четвертый охотник консорциума, Валет. Мною было проверено уже 8 полковников из списка Туза. Оставалось лишь двое. Следующим был Клайв Баркли, который достаточно быстро достиг своего звания. Но я не мог отметить, что он был отменным охотником и вполне заслуживал своего продвижения по службе. Выдающийся полковник, который еще ни разу не подводил. Клайв был таким человеком, который был просто создан для этой работы. Идеал для подражания. Каждая его вылазка с его личной группой в рейд приносила лишь прибыль консорциуму, за что нельзя было не похвалить. Я сидел в столовой за несколько столов от него. Он, как обычно, питался только овощами. Вегетарианец. Никогда не понимал таких. Как можно получать все необходимые для организма витамины и питательные вещества, питаясь только одной травой? Нет, не понимаю. После Клайв направился в жилой комплекс в свою комнату. Мне пришлось подключиться к скрытой камере наблюдения, чтобы продолжить слежку. Он скинул с себя одежду. Не особо привлекательное зрелище, но что поделать? Пришлось смотреть. Захватил полотенце и направился в ванную комнату. Забрался в душевую кабинку и включил воду. Как настоящий солдат, он делал все быстро и слаженно. На всю помывку он затратил не больше 10 минут. Затем побрился и довольный собой вышел. Влез в чистую и недавно отглаженную одежду. Уселся в свое кресло и вызвал голографическую панель управления. Тут-то, я думал, и начнется все самое интересное. Но, увы, ошибся. Клайв просматривал отчеты своей группы, которая совсем недавно вернулась из рейда. Он не уходил с ними, так как дело было вполне легким. Просто доверился своим людям, и они принесли ему лишь позитивные новости. Предмет найден. Потерь нет. Прямо идеальная команда. После он принялся изучать материалы по тому, какие еще пришли приказы от начальства. У него даже был выбор, куда отправить свою группу в следующий рейд. Присмотрел какой-то рейд в Италию времени Ренессанса и отправил своим людям сообщение, чтобы пару дней отдохнули и готовились к новой вылазке. И когда все сообщения были отправлены, принялся писать краткий отчет главе о проделанной работе с прилагающейся информацией о том, куда его группа и когда отправится в ближайшее время. Какой исполнительный человек, мне такого не понять. А может ли он быть нашим кротом? А ведь может. Быстро достиг своего звания, является незаметным человеком и идеально исполняет свои обязанности. Да никто даже не подумает на него. А теперь, когда он знает, что за ним идет охота, он схоронился и ждет не дождется, когда ему выпадет шанс сбежать с базы, например, в рейд. Да, к тому же, он сам только что отправил сообщение о том, что его группа вместе с ним в ближайшее время отправится за предметом. Идеальный шанс. Да, он вполне может быть нашим кротом. А значит, я должен продолжать слежку, пока у меня не будет фактов, которые опровергнут мою теорию. Клайв отозвал голографическую панель и накинул на плечи пиджак. Посмотрел в зеркало, поправив волосы, и направился к двери. «Куда же ты направляешься, Баркли?» Он вышел из своей комнаты, мельком взглянув на меня, но видно не обратил внимания и пошел в сторону лифта. Черт, ну не могу же я прямо сейчас спуститься вместе с ним. Хотя, какого черта, я двинулся следом за ним. Он зашел в лифт и уже хотел нажать на кнопку, когда я крикнул. Подожди. Клайв взглянул на меня и таки подождал, пока я не залетел в лифт, и только потом нажал на кнопку. Что же, Валет, произнес Баркли, думаешь, я не догадываюсь, в чем дело? Я посмотрел на него, но не дал вида, что понял его слова, а он даже не смотрел на меня. Напыщенный индюк, смотрел прямо в створки лифта и улыбался. Ты следишь за мной, только я никак не могу понять, зачем, не твое дело. Как раз мое, ты ведь преследуешь меня. Тебе бы не помешало взять пару уроков по маскировке, произнес он и лукаво улыбнулся. Это как-то связано с тем, что произошло в архиве с Тузом. Возможно, и ты считаешь, что я предатель. Баркли оказался умнее, чем мне казалось. Он сразу же смог построить логическую цепочку и дошел до сути дела. «Так, послушай меня, сынок», — начал Клайв. «Если бы я был предателем, я бы давно смог скрыться от тебя, а ты даже не понял бы, куда я запропастился, да и этот разговор я также вряд ли начал заводить. Но, как говорится, решать тебе, я и решу. Створки лифта открылись, и он напоследок бросил мне: «Можешь ходить за мной столько, сколько только пожелаешь, мне нечего скрывать». Затем вышел и направился прочь из жилого сектора. А может, это и вправду не он, или он только пустил пыль мне в глаза, но как бы там ни было, я продолжу слежку. Но все-таки последовал его совету. Пришлось стать более скрытным. Весь остаток дня я наблюдал за передвижениями Баркли через Исина, и ничего необычного не происходило. Клайв побывал в зале совещаний, затем посетил арсенал, а под конец собрал свою группу и провел им инструктаж. И, сделав всю свою работу за день, ушел в столовую, откуда тут же направился в свою комнату. Совсем ничего, можно закрывать слежку, оставив на всякий случай пару жучков в его комнате и на одежде. Если он все же наш крот, то это выяснится, а если нет, то не буду больше попусту тратить свое время. Есть и последняя цель, которая может оказаться кротом, хотя, скорее всего, и является кротом. Я лежал на своей кровати, сверяясь с Исином, но так как информации сегодня я больше не получил бы, уже хотел отключить слежку за Баркли, но фигурка сверчка в моем кармане противно завибрировала. Я достал ее. Маленький сверчок лежал в моей руке, и я чувствовал легкое покалывание. Он на чем-то предупреждал меня, и почему он только не сообщает все явно, когда это так требуется. Я вновь посмотрел на Исин, не выпуская сверчка, и увидел, как точка, обозначавшая Клайва, выплыла из его комнаты. Кажется, кому-то не спится. Поднялся с кровати и спрятал фигурку в нагрудный карман рубашки. Натянул на ноги кроссовки и вылетел из комнаты, следуя за полковником. Баркли тем временем покинул жилой комплекс и направился к исследовательскому центру. Я медленно шел за ним, стараясь не привлекать внимания. Но, мне кажется, и полковнику-то было не до меня. Он шел в торопях, чем-то взволнованный. Зашел в исследовательский центр. В вечернее время здесь почти никого не было, разве что, кроме короля, который мог проводить свои исследования, или засидевшегося одного-двух ученых. Я зашел следом. Сверяясь с Исином, я плутал по незнакомым мне коридорам центра, пока не добрался до двери в центр управления линзами. И что только понадобилось Клайву здесь? Неужто это и есть мой крот, и прямо сейчас он приводил план по побегу в исполнение? Что же спугнуло его, что он решил как можно скорее покинуть базу консорциума? Приоткрыл дверь и увидел полковника, который изучал какие-то данные на голографической панели. Он, видно, краем уха уловил легкий скрип двери и обернулся ко мне. На его лице читался испуг. «Все не так, как ты видишь», — защебетал он. «Все напускное тут же пропало». Баркли был лишь человеком, который испугался, когда его застукали за совершением преступления. Я подошел поближе, спустив руку к карману джинс, в котором лежал мой складный нож, который я носил на непредвиденные случаи. «Это не я», — закричал Баркли. «Меня подставили. Я вижу. Мне прислали сообщение на Исин», — продолжал полковник. «Там говорилось, что было несанкционированное перенаправление линзы. Меня вызвали сюда. Я покажу». Он быстро закатал рукав пиджака и рубашки, обнажая устройство на руке. Быстро простукал по панели пальцами, и я увидел, как расширяются его зрачки. Прошла считанная секунда, а потом он бросился прямо на меня. Я быстрым движением достал из кармана нож и раскрыл его. Но Клайв оказался быстрее и повалил меня на пол. Сильный удар в челюсть, что перед глазами пробежали искры. Затем еще один. Он держал мою руку с ножом. Я сделал резкое движение и вспорол кожу на его руке, а затем резким движением освободившейся руки воткнул нож тому в спину. Его лицо скривилось от боли, но он продолжал держать меня, а затем нанес еще один удар, пришедшийся на мой нос. Я лишь услышал хруст и почувствовал резкую боль. Резко вытащил нож из его спины и вскинул руку, перерезая ему яремную вену на левой стороне шеи. На мое лицо брызнула кровь, но хватка полковника тут же ослабела. Он поднялся, пытаясь зажать шею, но я понимал, что долго ему не протянуть. Опершись на стену, поднялся и я. Нос сломан. Левую часть лица не чувствовал вовсе, да и левый глаз заплыл. Я крутанул нож в руке и вонзил в грудную полость Баркли, вложив в силу всю свою злость. Я догадывался, что мое побитое лицо сейчас было искажено искренней яростью. Еще удар ножом в грудину, и еще, а затем просто вспарываю ему брюшину, придерживая другой рукой. «Вот тебе, сука, сдохни, предатель». Я вижу, как стекленеют его глаза, Отпускаю, и его тело падает на пол, заливая кровью. Захлопываю нож с сильным звуком удара и прячу в карман. Оглядываю свою рубашку, которая пропитана кровью этой свиньи. Чувствую отвращение, вытираю кровь с лица, и напоследок пинаю Баркли. Он уже ничего не чувствует, так как умер, а я хоть вылью всю злость. Затем следует еще один удар ноги, и только потом, тяжело дыша, я смотрю на голографическую панель, на которой мигает сообщение. Подхожу и открываю его. Линза перенаправлена. До закрытия линзы 005844. А в информации по линзе узнаю, что она перенаправлена на Черную башню в тайге. 2412 год. Сукин сын, он смог таки довести свое дело до конца. Нужно срочно предупредить главу и остальных. К нам идут гости. 2412 год. Черная башня в тайге. Температура. -78°С. Охотник консорциума. Стас, я никогда бы не предал своих друзей, никогда, но что я могу сделать, когда я загнан в свое подсознание и сижу там, словно в клетке, а все этот В, моя группа, с которой мы попали в это безумное приключение, они для меня стали родными, наверное, самыми родными из всех, кого я знал после того, как я раз и навсегда покончил со своей прошлой жизнью, жизнью, которая обернулась для меня кошмаром, я еще помню, как отправился с родителями в плавание на яхте отца. Каждый год мы совершали недельное путешествие. Это было нашей традицией. Я желал отдохнуть и наконец-то побыть время с родителями после долгой учебы в университете. Солнце, морской пейзаж и приятный утренний бриз. О чем еще можно было мечтать? А ведь даже совершенно ничего не предвещало беды. На нас напали ночью. Какие-то пираты взяли нас в плен и забрали под свой контроль нашу яхту. Мы несколько дней сидели в грязном трюме их корабля, совсем без еды, обитали там, как животные, за которых хотели попросить выкуп. Мой отец был влиятельным консулом Италии и пираты знали об этом, а значит, с нашей семьей можно было получить неплохой выкуп. Но в итоге, когда нас должна была спасти группа спецназа, выжил только я, и то, что я остался цел и невредим, было чудом, как говорили репортеры и многие другие люди, даже не знавшие нас, но для меня это стало проклятием, с которым я не смог жить дальше. Вся моя жизнь катилась под откос, я готовился к тому, чтобы закончить свою жизнь в каких-нибудь трущобах. Деньги отца каким-то образом оказались у его коллеги по работе, а я остался ни с чем. Так все и могло закончиться. Тогда ко мне и пришел человек, который представлял крупную организацию, название которой я не знал, консорциум. Он предложил мне работу. Предложил мне новую жизнь, и я согласился. Прошлое имя пришлось забыть, и я взял имя Стас в честь моего лучшего друга, с которым я провел все свое детство и зрелость. Где он сейчас, я не знал этого, но с прошлой жизнью было покончено. Теперь меня звали Стасом, и я стал охотником консорциума, и это мне нравилось. Передо мной открылся волшебный уникальный мир, который был совершенно иным, нежели тот, в котором я жил многие годы. У меня появились новые друзья, которых я готов назвать своей семьей. Они и были моей семьей, а потом нас занесло в эту тайгу. Мне было холодно, так холодно, что я даже не чувствовал своего тела. Вот он, белый свет в конце туннеля, подумал я. Вот она, смерть, сковавшая меня. Я и вправду думал, что умер, ибо другого объяснения в те мгновения у меня просто не было. А затем стало тепло. Оно разливалось по всему моему телу. Это и есть рай, если, конечно, он вообще существует. Но нет, это был не рай. Я открыл глаза, а прямо надо мной навис этот В. Он смотрел прямо на меня. У него были разноцветные глаза. В его руках блеснул предмет. Я не сразу понял, что это. И только потом догадался, что это был орел. Тот самый, чей обладатель мог убеждать других и отдавать им приказы, которые непрекословно выполнялись. «Сейчас ты отдашь мне свои предметы», – произнес В на английском. У него даже не было акцента. Я не хотел отдавать те предметы, что были у меня, не хотел. Но рука сама потянулась к карману и извлекла из нее фигурки лягушки и крота, а затем вложила в руку В. Он оказался доволен. «А теперь слушай меня внимательно», – продолжил он. «В конце своего пути вы найдете еще один предмет, броненосца. Что бы ни случилось, ты должен принести этот предмет мне, и никому другому. А о том, что я использовал против тебя орла, ты и вовсе никому не должен говорить. Все связанные со мной и броненосцем, не для обсуждения». «Хорошо», — переступив через свою волю, ответил ему я, но голос мой был слаб и тих. Но В понял меня и улыбнулся. Холод вернулся, и я потерял сознание. А теперь я стоял перед своими друзьями, против которых использовал фигурку броненосца, погрузив их в мир иллюзий. Саму фигурку я разместил в подкладе перчатки моего экзоскелета. Я бы никогда не догадался, что есть такая возможность, совершенно не беспокоясь о разгерметизации костюма, заполучить ледяную фигурку в мои руки так, чтобы она еще не касалась моего тела, но уже позволяла использовать свои сверхъестественные способности. Об этой особенности моего экзоскелета подсказал В, когда я еще пребывал в сознании. А мои друзья, да, я погрузил их в мир иллюзий. Это делал я, но не я. Настоящий я был заперт в своем подсознании и кричал, чтобы остальные смогли меня услышать, но никто не слышал. Я молил, чтобы все прекратилось. Молил, чтобы я вновь смог взять контроль над своим телом. Но как я не стучался и не бился в своей темнице, у меня ничего не получалось. Не мог допустить, чтобы В обыграл нас в своей игре и оставить своих друзей, а тем более раненого Глеба на верную смерть в снегах и холоде. Но не мог справиться с волей орла. Воля орла была намного сильнее моей, и в глубине души у меня на глазах накатывались слезы из-за этой душевной боли. А снаружи, я оставался серьезным и занимался тем делом, что мне приказал В, даже желал, чтобы именно меня подстрелили ренегаты вместо Глеба. Желал, чтобы меня вывели из строя, но все было иначе. В эти минуты я хотел провалиться под землю и остаться забытым навеки, но я не мог. Как тяжело ощущать себя слабым и маленьким, таким беспомощным и бесполезным. Я даже не смог уберечь своих друзей от самого себя. И как я после этого могу называться их другом? Смогут ли они меня простить после этого? Смогут ли понять, и как я буду смотреть им в глаза, если даже все закончится хорошо? Не знаю. Я стал изгоем даже в своих глазах. Теперь я один из тех, кого называют ренегатом. Мое тело прошло мимо моих друзей, которые лежали без сознания. Хотя нет, вернее сказать, что они спали и достаточно необычным сном наяву. Моя голова обернулась к ним, и я почувствовал, как ненастоящий я улыбнулся. «Вы будет рад, что все завершилось так хорошо», — произнес не я и зашагал прочь от Черной башни и моих друзей. 2412 год. Черная башня в тайге. Температура. Минус 77 С. Охотник консорциума, Лина. Не знаю, что именно со мной было, но я почувствовала, словно нахожусь во сне. Все то, что происходило, лишь иллюзии, которые мне приснились. И то, что ранили Глеба, и он вот-вот может умереть. И то, что Малый помог мне дойти до грота, в котором стояла Черная башня. И то, что появлялся страж башни, чей смех разносился в моей голове не сильнее легкого эха. И то, что Стас, вернувшийся из Черной башни с фигуркой броненосца, воспользовался ей против товарищей. Все это лишь сон, который я желала прекратить. Я долго думала и находилась, словно совершенно в другом месте. Так и должно было быть. Но все было не так. Я смотрела на Стаса, который обходил своих же товарищей и направлялся туда, откуда мы только пришли. Он остановился рядом со мной и Малым, который упал рядом с моими ногами. «В будет рад, что все завершилось так хорошо», — произнес он и продолжил свой путь. Я не знала, почему броненосец сработал против остальных, но не смог одолеть меня. Может, именно из-за того, что и я словно находилась в иллюзиях и не совсем понимала происходящего. Или просто Стас посчитал, что я не представляю угрозы, и он не использовал его против меня. Услышала в динамике какой-то шепот, взглянула на визор и поняла, что это говорит Глеб. Он жив и, кажется, пришел в себя. Но он все еще слаб, и ему требовалась профессиональная помощь. И тут я поняла, Стасу просто не хватило сил, чтобы использовать предмет еще и против нас с Глебом. Зря, очень зря. Я поднялась, опираясь на ледяной столб, и на нетвердых ногах зашагала за Стасом. Он не слышал, как я приближалась к нему, поэтому все было в мою пользу. Я взяла разбег и накинулась на него со спины. Повалила на лед, и он заскользил руками по льду, правой рукой собирая острые осколки льда. Фигурка броненосца выпала из его руки, когда он попытался подняться, проскользив пару метров по льду. Стас рывком скинул меня со спины и, стоя на коленях, обернулся в мою сторону. Он был сильнее меня в несколько раз, но я была шустрее его. Не дожидаясь его дальнейших действий, я нашарила рукой какой-то ледяной булыжник и ударила им Стаса в живот. «Прости, Стас, но это для общего блага». Я до последних секунд не могла поверить в то, что именно он предатель. Мне было проще поверить в то, что его кто-то зачаровал или использовал против него предмет. В. Это был В. Вот мышеловка и захлопнулась, подумала я, вспоминая разговор с малым. Но мышь еще не поймана. Она жива и будет бороться до конца. Еще раз, мысленно прося прощения у Стаса, ударила также по животу. Он согнулся и упал на лед. Я быстро отскочила в сторону броненосца, но Стас потянул меня за ногу, и я упала навзничь, сильно ушибив лицо об визор. Попыталась дотянуться до фигурки, но не хватало буквально сантиметров 40. Я резко согнула ногу в колене и также разогнула, ударив Стаса по голове. Он ослабил хватку, и я смогла доползти до фигурки и сжать в своей руке. Меня тут же помутило. Перед глазами поплыли черные пятна. Я повернула голову в сторону Стаса и увидела, как треснул его визор, а на стекле есть небольшое пятно крови. «Прости, Стас». Затем перевела взгляд на своих друзей, некоторые из которых, я не могла разобрать, кто именно, уже начали подниматься. Хотя взор был уже туманным, но успела разглядеть волнистое свечение за телами товарищей рядом с колодцем у башни. «Это линза. Мы спасены». Это была последняя мысль, прежде чем я провалилась в беспамятство и потеряла сознание. Глава 16. Вторжение. Вне пространства и времени. База консорциума. Охотник консорциума. Малый. Комната. Приглушенный свет. Я ясно понимал, что еще совсем недавно это был чей-то кабинет. Но теперь это была комната для допросов. Передо мной сидел парень, наверное, на год или два младше меня, разбитый нос и синяк на щеке. Он смотрел на меня и пытался выпытать все, что я только знаю о нашем приключении в тайгу. Расспрашивал про В, и тот факт, что он о нем знает, меня удивил. Спрашивал о броненосце, ренегатах и всем остальном, а я отвечал. Но после каждого моего ответа, появлялось два новых вопроса. Ответы же мои были искренними и честными. А что, стоило ли ему врать? Я прекрасно понимал, что он, скорее всего, один из охотников колоды, специальной группы, которая являлась единственной приближенной к главе. Единственное, о чем я старался умалчивать или обходить стороной, так это случай в гроте у Черной башни. Тот случай со Стасом, когда он предал нас. Кажется, он был не в себе, но деталей я не знаю. Помню, как страшные видения закончились. Я поднялся на ноги и оглянул своих друзей взглядом. Не хватало только Лины и Стаса, но быстро обнаружились. Они оба лежали без чувств, и теперь Лина сжимала в руке фигурку броненосца, а у Стаса по визору пошла трещина, через которую просачивался холодный воздух. Было ясно, что они вдвоем боролись, и Лина преуспела в этой схватке. Я поднял ее на руки. Саша с Сержем взяли Глеба, а Серега со сталкером подняли Стаса. А после мы устремились к линзе, в надежде, что там, за ней находится, если и не база, то хотя бы теплое и благоприятное местечко. Но линза вывела именно на базу. Нас встретили оружием наши же товарищи. Нас быстро связали и поволокли по разным кабинетам, а Стаса, Лину и Глеба тут же поволокли все еще бесчувственных в лазарет. И вот, именно так, я оказался перед этим парнишкой, который вытаскивал из меня необходимую ему информацию. Я рассказал все, что только знал, а он слушал и засыпал меня новыми вопросами. Иногда он с кем-то общался через свой эсин, тогда в комнате царила тишина. И видно, когда он узнал все, что только хотел знать, вышел. А я продолжал сидеть на стуле, боясь даже пошевельнуться. Экзоскелета на мне больше не было, лишь та одежда, в которой я отправился в рейд за кротом. На джинсах, неизвестно откуда появилось два разреза, а кофта и вовсе была настолько потрепана, что я даже подумал, что как будто я рылся в мусоре, нежели принимал участие в рейде. Да и грязи и разной сажи и прочего на всей одежде было столько, что отстирать все это я даже не надеялся. Выкидывайте только. Через некоторое время в комнату зашел уже другой человек, с небольшими кисточками, усом и серьезным лицом. Его армейские сапоги отстукивали по полу. Он протянул мне одежду и вышел, а я лишь наблюдал, как за его спиной закрывается дверь и щелкает замок.